Глава 22. Фамилия. На прямоугольнике с картой этажа, украшенной алой подписью «План эвакуации», разбегались от многочисленных кабинетов и залов десятки стрелочек, стараясь покинуть здание через 6 входов-выходов, по 2 на каждую сторону с фасадов дома и по 1 с торцов. Мы стояли в нескольких шагах от главного входа, а выйти должны были с бокового торца, к огороженной автобусной стоянке. Только вот все получалось совсем не так просто, как на трехцветной схеме. «Максим, нам сюда!» – окликнул Михаил, указывая на конец очереди, уходивший от чего-то на второй этаж, а затем и на третий, вновь спускаясь вниз по лестнице в дальнем крыле. Людская цепочка опутывала здание, продеваясь сквозь лестничные пролеты и коридоры, медленно, небольшим шагом раз в каждые 5 минут, двигаясь вперед. Я уже успел пробежаться до 2-го этажа, посмотрел на перегороженные столами лишние коридоры с вооруженными людьми на стульях рядом, услышал много новых стихотворений от Федора, которому понравилось быстро и удобно передвигаться на мне, и много неприятных слов от людей, злых не по своей воле. Мне бы тоже не понравилось стоять несколько часов, прислоняясь к холодным желтым стенам. Потому я смотрел на схему, выискивая короткий путь. «Максим?» – спросил терпеливо ждавший Михаил Александрович. «Спустимся через эту дверь в убежище», – провел я ногтем по обозначению возле двери в 2 поворотах от нас. «Такая же дверь есть в другом крыле, значит, между ними должен быть коридор», – провел я воображаемую прямую от значка к значку. «По нему выйдем к техническим помещениям. Это совсем рядом с кабинетами регистрации, но с другой стороны. Может, в очереди постоим?» «Федор хочет кушать», — категорично отказал я. Сверху согласно угукнули. «Мы тоже», — пискнула Тоня. «Возможно, но вы хотя бы не жуете мои волосы», — буркнул я, постаравшись одарить Федора укоризненным взглядом. «В общем, идем за мной». Дверь в убежище обнаружилась на своем месте, в небольшом закутке за общим залом, и оказалась надежно заперта. Зато и солдата рядом не обнаружилось. «Закрыто, ключа нет. Вернемся?» — с надеждой спросил Михаил. «Да не особо и закрыто». Влил я силу к рукам и неторопливо надавил ладонью возле верхней петли, постепенно усиливая нажим под печальный стон дерева и металла. «Ведь кто-нибудь услышит?» – запаниковал отец Федора, оглядываясь. «Тоня, Катя, поплачьте немного», – попросил я девчонок, увидел непонимание в глазенках, обреченно выдохнул и обратился к единственному толковому человеку в семействе. «Федор, кусай их». Коридор тут же наполнился девичьим плачем, за которым звук выламываемых петель совсем терялся. Я давил, пока что-то на той стороне не лязгнуло, а верхний край не отошел от косяка на десяток сантиметров. Еще одно нажатие, теперь уже с известной силой и скоростью, и дверь звучно накренилась, открывая проход в прохладный и сырой коридор, уходящий ниже, таинственный и темный. Даже девчонки прекратили плакать и с интересом, замешанным на опаске, смотрели в темный провал за дверью. Михаил Александрович помог аккуратно отодвинуть створку, а затем поставить ее на место, когда мы очутились внутри. «Темно», — чуть дрогнувшим голосом озвучил Федор. «Хм», — поерзал я ладонью по стене, надеясь нащупать выключатель в кромешной тьме. Рядом приготовились плакать мелкие. «Вернемся», — чуть грустно повторил Михаил. «Неужели ему не интересно, что там дальше? Какие тайны хранит сырое подземелье? Как долго тут не было людей, что они оставили за собой, какие ходы тянутся из этого места и куда они ведут. Страшновато, конечно, до мурашек на спине, но ведь очень любопытно». В темноте что-то отчетливо мигнуло совсем рядом, и чувство теплого покалывания, такое знакомое и забытое, казалось навсегда. «Вы это видели?» – дернулся дядя Миша рядом. «Там, в темноте!» Шею сдавили ноги Федора, он тоже заметил. «Не там», — с улыбкой произнес я, поднося сжатую ладонь к лицу. «Здесь». С невероятной надеждой, интересом, тоской и желанием новой встречи раскрывал я ладонь. А когда раскрыл, темнота озарилась крохотной искоркой, медленно плывущей над рукой. «Что это?» — будто стараясь не спугнуть, тихонько шепнул Михаил. И даже Федор, согнувшийся до касания своим подбородком моего лба, старался сопеть совсем тихо. «Душа», — негромко ответил я, вливая свое любопытство широкой рекой, искренне боясь, что сейчас этот маленький огонек вновь исчезнет из моей жизни. Серые коридоры озарились теплым светом маленького ручного солнца. «Какая яркая!» — восхитился Федор. «А это не опасно?» «Опасно остаться без нее», — вспомнил я последние 2 года. «Идем», — и первым зашагал по спуску вниз, освещая нам всем дорогу. Просторный коридор несколько раз свернул под прямым углом, постоянно снижаясь, пока не вывел в широкий зал с десятком ответвлений. Если бы не считал повороты, совсем бы потерялся. И крупные надписи «Убежище» с последующим номером никак бы не подсказали, куда идти дальше. Кроме пустых помещений с массивными скамейками возле стен, нам совсем ничего не попадалось. Наверное, если кто тут и обитал или просто оставил что-то интересное, то в других местах. Хотя иногда казалось, что на границе света и тени что-то есть. По крайней мере, девчонки постоянно кого-то наблюдали и пищали в плечи отцу. Но я больше доверял Федору. За весь путь он только единожды процитировал Байрона, да и то причиной оказался пожарный щит, сверкнувший металлом подвешенного ведра. Поднимались мы по такому же коридору, стараясь соблюдать тишину. В этой части здания все помещения занимали новые хозяева города. Шум толпы долетал слабо, и любые звуки из-за закрытой двери могли заинтересовать охрану. Дверь выламывать не пришлось, с внутренней стороны она открывалась без ключа. Разве что дважды хрустнул механизм и скрипнула петля, но, к счастью, за те 5 минут, пока мы ожидали неприятностей, стоя по эту сторону убежища, ничего не случилось. «Идем», — махнул я рукой и, подавая пример, спокойно вышел за поворот. «То, что мы делаем, очень опасно», — все-таки выговорил мне Михаил перед тем, как шагнуть вперед. Будто не верил, что это все происходит с ним, и достаточно просто идти следом, чтобы приключение продолжалось. «В худшем случае нас выставят обратно», — пожал я плечами, вовсе не тревожась и не переживая. Я не бежал от людей и не пытался скрыться. Наоборот, тут же подошел к идущей по своим делам женщине и вежливо поинтересовался. «Я потерял документы, вы не подскажете?» «Поворот, второй кабинет по правую руку», — мазнула она взглядом и прошла мимо, не задерживаясь. Я только и успел запомнить имя отчества на прямоугольной карточке, закрепленной на ее груди. Их же повторил постовому за очередным столом возле поворота. «Нас направила сюда Татьяна Петровна», — ответил я кристально чистую правду на грозный вопрос «Стой, куда?». «Проходите». Напряжение пропало с лица солдата, и его внимание вновь возвратилось к небольшой газетке на столе. По правую руку оказался просторный кабинет с 3 дамами за небольшими, в школьную парту размером столами, занятыми прямоугольниками мониторов. Зато на полу небольшими башенками громоздились бумаги. Их производил порыкивающий принтер в тот же стол размером, обитающий у окна. Казалось, тронь хотя бы одну стопочку, и рухнут все остальные, завалив весь кабинет бело-черными лепестками. Так что к ближайшему столу идти приходилось очень осторожно, потому как на мое покашливание не обернулся никто. Михаил разумно остался возле двери, явно не доверяя небольшим коридорчикам между стопками и собственной грацией с габаритными сумками. Федора тоже пришлось грузить. «Здравствуйте». Женщина лет 40 на вид отбила новую канонаду на клавиатуре. «Меня направила Татьяна Петровна», — произнес я волшебную фразу. На меня внимательно посмотрели усталые омуты серых глаз. «Я документы потерял», — улыбнулся ослепительной улыбкой. «Любой документ с указанием имени, фотографией и печатью», — холодно озвучил равнодушный голос. «Банковские карты, свидетельства о рождении». «Ничего нет», — оптимистично продолжал я улыбаться. «Ходатайство родителей, свидетельство 3 полных граждан». Невольно занервничал я. «В самом деле, кто сказал, что тут все будет так просто? Скорее, я сам себе это придумал, а теперь стою, не зная, что делать». Почему-то показалось, что упрашивать эти серые глаза совершенно бестолку. «Максим, да что ты молчишь?» А рядом неожиданно оказался Михаил, суетливо доставая из кармана портмоне с документами. «Здравствуйте, красавица, это мой сын, вот мой паспорт. Мне надо писать заявление». Выжидательно замер он, выудив откуда-то солидную металлическую ручку. «Ваш сын?» – протянула женщина. «Мой брат!» — ткнулся в ногу Федор, крепко прижавшись к ногам и с вызовом глядя на тетеньку. «Брат!» — обняли девчонки с другой стороны. «Понятно», — хмыкнула дама, дважды кликнула по экрану и скосила взгляд на паспорт Михаила. «Получается, Самойлов Максим Михайлович?» «Да», — подтвердил я пересохшим горлом под дикий стук взволнованного сердца. «Дата рождения, возраст, место рождения. 10 апреля», — выручил меня Михаил. Я отчего-то не мог сказать и слова, путаясь, говорить ли 1 января, в которое все в интернате справляли единый день рождения на всех, и на наступивший год тоже. Или сказать про июнь, дата которого отражена в моем досье, оставленном в сейфе директрисы. Подданство. Имперское. Не желаете оформить под нашим гербом? Будут льготы и трудоустройство, нет? Без особого желания подытожила она, отсылая документ на печать. Принтер вжикнул новой бумагой. Не пластиком, а листом гербового листка с моим именем и новой фамилией. Звучно бряцнула печать, украшая гербом подножие документа. Вжикнул росчерк черной перьевой ручки, отрисовывая подпись дамы. Временное удостоверение. В имперской канцелярии поменяют на основной документ и примут у вас присягу. Спасибо, выдохнул я, обращаясь ко всем сразу. Даже даму проняло. Уголки губ слегка поднялись в ответной улыбке. Нам дальше на автобус? Купить билеты можно в 6-м кабинете. Тут же похолодела женщина, возвращаясь к дробному перестуку по клавишам. Всего доброго. За дверью Федор по-хозяйски завладел моей рукой, обняв ее двумя своими, и гордо вышагивал рядом, с вызовом глядя на всех, кто проходил мимо. «Один билет 10 тысяч», – пробубнил мужчина за основательной металлической стойкой, сокрытой толстым стеклом с металлическим ящиком в углублении под рамой. Ящик тут же скрипнул, сдвинувшись к нам и предлагая внести деньги. «Сколько?» – возмутился даже вечно спокойный Михаил. «Вы можете взять кредит, образцы документов на стойке информации или внести стоимость ценными предметами», – явно в сотый раз за день произнес человек, внимательно глядя на нас. Не только на Михаила, но и на девочек на его плечах, на Федора и меня. «Но это же грабеж! Вы можете не покупать билеты. Через 2 недели карантин завершится. И как нам жить эти 2 недели? В городе все закрыто. Вы можете заказать деньги у родственников, телефоны у стены», указал он подбородком в другую сторону длинного зала с 3 автоматами, уже занятыми небольшой очередью, хмурой и кипящей от гнева. Всего в зале было 10 окошек, и судя по тому, что рядом явно возмущались чужой жадности, цена была одна на всех, невероятная цена. «Детям есть скидки?» – явно подозревая ответ, уточнил Михаил. «Нет, с вас 50 тысяч рублей. Оплачивайте или не задерживайте очередь». Он демонстративно повернулся назад к скамейке с вооруженными солдатами, внимательно наблюдавшими за легальным грабежом. «Мы хотим идти пешком. Пеший проход через блокпосты запрещен на время карантина». Михаил всплеснул руками, слегка беспомощно глядя на меня. «И ничего нельзя сделать?» – скептически уточнил я, с подозрением уловив излишнюю разговорчивость служащего. «Ведь не прогоняет». А через 2 окошка кассы молодая пара, явно не выглядящая богачами, с улыбкой подписывает какие-то бумаги. Так с деньгами не расстаются. «Для сменивших подданство билеты бесплатны, выдаются подъемные с рассрочкой на 20 лет и гарантируется трудоустройство», разразился он мурлыкающей речью. «Пожизненное трудоустройство», с ожесточением поправил его Михаил, доставая кошелек. «Мы заплатим». Захрустели банкноты, перемещаясь в несколько столбиков. Затем вновь собрались в одну пачку и вновь были пересчитаны и снова. «Не хватает немного», буркнул Михаил, ни на кого не глядя. «Я могу подождать в городе», подал я голос. «В самом деле, пройду обратным путем, а там через лесок и в Корноухово». «Нет, сын», — категорично ответил он, — «вот, возьмите цепочку». К деньгам, закинутым в ящик, добавилась толстая желтая цепь, снятая с шеи и освобожденная от крестика. Его Михаил положил в нагрудный карман. «42 тысячи», — озвучил служащий, пересчитав бумажки и равнодушно скинув их куда-то возле ног. «Цепочка на 500. Ей цена 10 тысяч, это ювелирное изделие». «Тут мы определяем цены», — постражал мужчина. «Но у нас больше ничего нет. Серьги у девочек, обручальное кольцо, крест», перечислил он, вызывая у меня ненависть своим равнодушием и деловитостью. «Тоня, Катя», надломленным голосом произнес Михаил, «доченьки, я вам новые подарю». Под тихие слезы красивые сережки с алыми камешками и кольцо бряцнули в ящик и были также сметены куда-то под стол. «Ваши билеты, следующий», крикнул он поверх наших голов. Тут же встал солдат, аккуратно оттесняя нас от стойки в сторону выхода на автобусную станцию. «Грабеж!» — в ярости шипел рядом Михаил, совсем растеряв свой привычный вежливый и учтивый вид. «Я бы их, попадись они мне!» «Полностью согласен», — хмуро кивнул я, совсем не радуясь серым прямоугольникам билетов и завершению пути. За такие деньги можно купить автобус, а не 5 мест на него. Автобусная площадка кипела грустной, но оптимистичной суетой. Кто-то потерял деньги, кто-то осознал, что потерял свободу, но предчувствие, что скоро самое плохое останется позади, бодрило и рисовало робкие улыбки на хмурых лицах. «Ваши места 36-38, автобус 16». Солдат у входа в обычный междугородный автобус пропустил вперед Михаила и девчонок и тут же поставил ладонь перед моей грудью. «Места 1-2, автобус 17. Отправление через час». «Пропустите, это мои дети!» – возмутился отец с верхних ступенек. «Не положено», – сухо ответил солдат. «Да как вы не понимаете? Они же маленькие!» – запаниковал Михаил, намереваясь заблокировать двери. «Автобус едет от станции до станции. Ничего с ними не будет», – гаркнул билетер, отгораживаясь прикладом. «Дождешься на станции, не держи машину». «Мы доедем», – оптимистично улыбнулся я через окно. «Мы доедем, пап», – пискнул Федор, держа меня за руку. Дверь с шипением закрылась, рыскнул мотор, набирая обороты. На наших глазах автобус развернулся и бодро покатил за ворота. «Все будет хорошо, пап», – добавил я, с трудом выговорив необычное слово. «Пойдем, не будем стоять на дороге». «Что будем делать?» – дернул меня за руку Федор. Я положил сумки на траву у бордюра, взгромоздил сверху брата. «Ты будешь охранять наши сумки», — бодро ответил я ему. «А ты?» «А я отойду ненадолго, но обязательно вернусь». «Тайное дело», — подмигнул и легонько щелкнул его по носу. «Какое?» — фыркнул он, улыбаясь. «Открою тебе небольшой секрет. Я немного император, и мне надо кое-кому объяснить, что у семьи императора воровать нельзя».